Глава третья. С самого утра еще Демид с женой и отцом на работу не собрались. В хату вошел высокий нескладный мужик. «Добрый день вам, у хату!» — вроде как поклонился он. Все в разнобой отозвались. «Здорово, сват!» «Здравствуй, папа!» Степан тоже промолвил. «Здравствуйте!» Мария Ивановна пригласила. «Иван, чего у порога стал? Проходи, садись!» Михаил Игнатьевич усмехнулся. Он и забыл, что пришел к дочке в хату. Иван погладил реденькие рыжеватые усы, прошел к лавке, сел, покрутил головой. «Я ж на минутку, а вы тут... Полина сказала, что у вас мастер автомобильный объявился». «Ага», — поддакнул Демид. «Она вчера весь день приглядывала за ним, а с утра, видишь, уже и сват появился». Иван усмехнулся, склонил голову на бок. «Хороший ты зять, Демка, ничего не скажешь. И мужик справный, это тоже правда, а вот и язык у тебя». Неодобрительно покрутил головой. Степан почувствовал себя неловко, вмешался в разговор. «Ну, мастер не мастер, а что у вас там?» «Да москвичок у меня, ничего так, ездил, а уже с месяц мотор что-то перестал тянуть. Ревет, как оглашенный, а скоростенку никак не набирает. Да было бы время, сам бы его разобрал до последней прокладки. Может, что и нашел бы, а то же вот на работу надо. Так, может, вы посмотрите, вас Степаном величают, Степаном, а меня Иваном Семеновичем. Так, может, и сейчас и пойдем? Я покажу, где что. А за работу я заплачу. А как же?» Демид засмеялся. «Степ, я что говорил тебе? Может, еще и приживешься у нас?» Степан ответил, но не ему. «Иван Семенович, вы подождите, я в рабочий переоденусь». И вышел из хаты, приоткрыл дверь в гараж, начал переодеваться в замасленную спецовку Демида, благо она Степану впору оказалась. «Тут не до жиру, быть бы живу. А он все сватает», — сердит, думал он о Демиде, его довольно прозрачном намеке. «И потом, у меня ты спросил, хочу ли я женихаться? Знаешь же, что и в армию писала мне Фрида и ждала? Ну, не женился. Да хорошо, что не женился. Свет бы такой хорошей девчонке какой-то варюга заслонил бы». «Варюга». «Конечно, варюга. Ну, не сам машины угонял, но готовил же их то мытнику, то левому, то этому хохлу Ваське Пилипчуку. Ну, этому все равно. На Украине у него земля начала гореть под ногами, вот он прибился к куку. Да и занялся тем же, чем и на Украине занимался. А ты же глянь, — вдруг поразился Степан, — ведь это дерьмо прибило прямо к помойной яме кука. Вот и скажи, что нет у человека судьбы». Увидел в приоткрытую дверь, что из хаты вышли Иван Семенович и Михаил Игнатьевич. Пригладил ладонью взъерошенные волосы, вышел из гаража. Хотел закрыть дверь, но Михаил Игнатьевич остановил его. «Не закрывай, Степа, мне в лесничество надо, заодно и проверю на ходу качество ремонта». Степан улыбнулся. «Ради бога, только вот что я вам скажу. Наша фирма веников не вяжет, а если вяжет, то хорошие». Михаил Игнатьевич удивленно спросил. «Степ, не как ты хвостун?» Тот смутился. «Да нет, Михаил Игнатьевич, это я хотел сказать, что сделал все на совесть». «Ну-ну, посмотрим». Добродушно улыбнулся хозяин. «Это пожалуйста. Ну что, пошли, Иван Семенович?» «Пошли, Степан, а то я на работу опоздаю». По дороге Иван Семенович что-то рассказывал про свою работу в колхозе, а Степан почти не слышал его. Он думал о судьбе Пилипчука, о своей. Куда-то она его закинет. Или, может, и правда послужится Демида, а сесть тут, да и ремонтировать машины окрестных сел. Или вообще в колхозные мастерские пойти работать. Только через недельку-другую приедут люди в погонах и спросят: «Это ты тот самый Степан Коваль, что в Минске без вести пропал?» Да это-то ладно. И то, что папа с мамой прилетят, тоже хорошо. И Фрида, конечно. А вот тут и кукушата возникнут. От нас не уходят, от нас выносят. Ох, Тошка, Тошка, заволок ты меня в это болото. Ах, бедненький. А ты-то где был, ягненочек? Небось, радовался зелененьким соткам? Вот и мой двор, — услышал он, наконец, голос Ивана Семеновича. Дощатый, выкрашенный зеленой краской забор был разделен широкими воротами. За ним стоял добротный дом, похоже, бревенчатый, обложенный кирпичом, крытый оцинкованным железом. На улицу и в просторный двор широко глядели довольно большие окна. Под стать дому двор опоясывали такие же аккуратные гараж, сарай, коровник, хлев, за которыми, похоже, тянулся к лугу огород. Сад выглядывал из-за дома чуток дальше, по улице. Иван Семенович просунул руку в дырку в калитке, открыл щеколду. — Заходи, Степан. — Спасибо. Доброе у вас хозяйство. — Да, но уже как, под лежачий камень вода не потечет. А тут приходится мантулить до седьмого пота, раз хочешь жить по-человечески. Из хаты выглянула женщина, точная копия Веры или Полины, только постарше. Степан поздоровался, та певучи ответила и спросила. — Похоже, мастер пришел. Степан пожал плечами. — Похоже. Иван Семенович сказал. — Это моя жонка, Елена Сидоровна. — Это Степан, о котором Поля говорила. Тут и Полина выглянула. — Здравствуй, Степа. — Здравствуй, Поля. Что ты тут обо мне наговорила? — А ничего, — округлила глаза Полина. — Ну, сказала, что машину ремонтировал и дрова колол. Из хлеба вернулась с пустым ведром Елена Сидоровна. Мешалась. — Гляди, хлопец, будешь ей еще платить. — За что? — удивился Степан. — Да она, кажется, заказчик у тебя со всего села соберет. — Мам, да ты что? — А ничего. Небось, по всему селу и раззвонила. Полина только рукой махнула и пошла было в хату. Иван Семенович окликнул ее. — Полина! — Чего? Будто ждала, что ее позовут. Тут же вернулась Полина. — Мы с матерью пойдем на работу, а ты тут мастера покормишь. — Да что вы! — запротестовал Степан. Но Елена Сидоровна остановила его. — Ты, хлопец, в селе, видно, не жил. Порядок такой. Коли работник во дворе, то хозяева должны накормить его. А оплата за работу — то отдельный разговор. — Какая плата? — снова отмахнулся Степан. Иван Семенович только головой покачал. — Эх, Степан, Степан, ты уже большой хлопец. Неужто не знаешь, что халява, она и есть халява? Как заплачено, так и сделано. А так я буду знать, что я заплатил по совести, а ты сделал на совесть. Ну, добре, пошли, покажу машину. Яма есть под машиной? Да все никак не соберусь. Тогда, может, я ее к Михаилу Игнатьевичу отгоню. Иван Семенович только хмыкнул. Как же отгонишь? Она даже не запускается. Ну... Это постараюсь здесь сделать, а ходовую часть все-таки на яме бы посмотреть. Ты мастер, ты решай. Так я насчет разрешения выехать со двора. Куда надо, туда и езжай. Открыл широкие ворота гаража. Степан покачал головой. Иван Семенович заметил это, спросил. — Что-нибудь не так? — Темно здесь, — пояснил Степан. — Переноска есть или... Выкатим вашего москвичонка. Переноска вон на стенке висит, а вот розетка. А как лучше тебе? Может, и правда выкатим? Она сюда тоже не своим ходом заехала. Степан кивнул. Давайте выкатим. Поставил передачу в нейтральное положение, опустил стекло левой дверцы, выправил руль в нужном направлении. Поехали. Иван Семенович толкал багажник. С порога машина пошла под небольшой уклончик, так что Степану пришлось придержать ее. — Хватит! — Не мешай, пошли на работу, — окликнула жена. Степан не понял и ответил. — Да он мне не мешает, наоборот. Иван Семенович усмехнулся. — Да это у нас фамилия такая, не мешай. — Иду, Лена, иду. — Ну, Степан, Бог тебе в помощь. — Бог-то Бог, но и сам не будь плох, — отозвался Степан. — Всего доброго вам. — А инструмент у вас где? — Там, в багажнике, — отозвался уже от ворот Иван Семенович. Степан открыл багажник, там на дне лежало несколько ключей, отверток, молоток, плоскогубцы. — Да, не густо, — покачал головой Степан. — Что, Степа? — спросила оказавшаяся уже рядом Полина. — Не знаешь, у отца еще инструмент есть? — Полина пожала плечами. — Вот такой? — Не знаю. — Да нет, больше нет. Топоры, вилы, пилы, лопат в сарае есть, а вот для машины... Я бы знала, если бы был. Да, батя, знаешь, какой шофер? Сел за руль и поехал. А чуть что, кричит, Демка, выручай. Так ты же и Демку выручил. Ну, Демку выручишь, так он тебя три раза выручит. Да и не в этом дело. Вот что, Полюшка, открывай ворота. Полина удрученно посмотрела на него. Что, по селу толкать будем? Позорище. «Никакого позорища. Любишь кататься, люби саночки возить». Полина послушно открыла ворота. «Что, толкать?» «Толкай», — усмехнулся Степан. «Да ты что в самом деле? Тут же всего мимо двух дворов проехать-то». «Ага, мимо двух. А все село видит, до чего, не мешая, машину довели». «Полинка, обещаю тебе сегодня же покатать тебя на этой же машине. Сегодня же. Обещаешь?» — Гляди, не забудь, не забуду. Жульбарс встретил их прыжками и радостным повизгиванием. — Что, уже погулять захотел? — спросил Степан. — Не могу, видишь, работу привезли. Жульбарс, понимающе взвизгнул, положил голову на передние лапы, умоляюще смотрел на Степана. — Ну, там посмотрим, как работа пойдет. Жульбарс тут же радостно подпрыгнул. Вы просто как два друга разговариваете. А что, у вас собаки нет? Был да сдох от старости. Вот щенка будем брать у грищиков. Похоже, сынок Джулькин. Из хаты вышла Мария Ивановна, спросила. Что, там не ремонтируется? Да у него инструмента совсем нет. Так чем бегать за каждым ключом? Я решил сюда затолкать машину. Не возражаете? А чем не возражать? Двора хватит, ты же его от поленьев освободил. А ты уже и помощником обзавелся? Степан с ухмылкой кивнул. — Ага. Толкачом вместо мотора работает. — О, она у нас моторная. Тебе ключ от гаража дать? — Да, пожалуйста. — Ох, какой воспитанный к нам заявился! — крутнула головой Полина. Степан добродушно шутился. — А как же... Нас же с детства били. Взял ключ, открыл гараж, достал ящик с инструментом, вынес, поставил рядом с москвичом. «Полина, смотри сюда. Видишь, на ключах цифры выбиты. Будешь подавать, когда я скажу. Поняла?» Та хоть и с сомнением, но кивнула. «Не очень. Начнем работать, быстрее поймешь. И правда». Полина быстро разобралась в маркировке инструмента и вскоре уже безошибочно подавала Степану то, что ему нужно было. Потом он уже стал давать и другие команды. «Зайди с другой стороны. Захвати ключом головку болта. Вот так, держи. Да крепче, крепче. Молодец.